Атака на облачную башню. По возвращении Винкс пришлось расстроить Фарагонду новостью, что они так и не нашли сил Блум на домино. Уже в Алфее они узнали о том, что помимо специалистов, убежище в Алфее нашел и Кнут, сбежавший под шумок от Трикс. По его словам, он устал от их сложных заданий и унижений. Подруги отреагировали на это с подозрением, но маленький щуплый старик, представленный им директором Красного Фонтана Саладином, заверил их в чистых помыслах Огра. Девушкам пришлось уступить, но прошлые обиды они так просто отпустить не могли. Пройдет еще какое-то время, прежде чем они смогут посмотреть на него непредвзято. Все в Алфее использовали небольшую передышку и старались укрепить позиции. Блум же постоянно обдумывала способ возвращения своих сил, ведь именно этим она сможет помочь остальным куда больше, чем перетаскиванием коробок. В голову пришла только одна идея. Опасная, глупая и, возможно, ошибочная, но надо хотя бы попытаться ее реализовать. Огонь дракона точно можно найти в облачной башне. Блум набралась смелости и обратилась за помощью к Фарагонде. Директриса выслушала ее и попросила дать ей время подумать. На следующее утро она собрала в своем кабинете директора Красного Фонтана, Кнута, Брэндона, Стеллу и Ская с Блум. «Блум, не расскажите суть вашего плана остальным», — попросила директриса Алфей. «Я считаю, что мне надо попасть в облачную башню. Если Трикс забрали мои способности, то они точно должны быть при них. Мы должны найти их, а Кнут нам поможет, ведь он хорошо ориентируется в башне. Все получится», — уверенно заявила она, вогнав друзей в шок. «Только сумасшедший согласится сейчас приблизиться к облачной башне», — попытался вразумить ее Скай. «Именно», — легко согласилась Блум. «Трикс этого не ожидает». «Это слишком опасно. Я не могу позволить тебе рисковать жизнью», — категорично произнес Скай. «У нас нет выбора», — сорвалась Блум. «Пока ведьмы обладают огнем дракона, их не остановить. Если не сможем вернуть мне магию, то надо хотя бы забрать ее у них, иначе магик обречен». Они пристально смотрели друг на друга, словно ведя мысленный диалог. «Я считаю, что Блум права. Нам надо попытаться. Но чем меньше нас пойдет, тем незаметнее мы будем», — вмешалась Стелла. «Ко всему прочему, силы Тимми, Музы, Текны и Флоры будут куда полезнее в Алфее». Скай хмуро посмотрел на нее, а потом на Брэндона, который кивком головы выразил согласие со Стеллой. «Ладно, когда отправляемся?» — со вздохом спросил он. «Сейчас же», — решительно отозвалась Блум. Фарагонда открыла скрытую от всех за зеркалом дверь в подземелье. «Я объясню ситуацию вашим подругам. Будьте очень осторожны. Ведьма готовит мощное наступление на Алфею», — хмуро произнесла она. Ребята ей кивнули и вслед за Кнутом вошли в темноту. Блум поежилась от холода. Под землей оказалось сыро и прохладно, но с низкими температурами домино вряд ли что-то могло сравниться. Она не знала, сколько они шли за желтым огром, но когда уже начала сомневаться в том, что он решил перейти на сторону добра и не предал их, Кнут вдруг остановился. «В чем дело?» — встревоженно спросила она. «У меня такое чувство, что мы здесь не одни», — медленно сказал он. Блум нахмурилась и переглянулась с такими же мрачными друзьями. «Если ты вдруг решил предать нас...» Скай вытащил меч. «Нет, нет, что вы!» Кнут замахал руками. «Трикс никогда обо мне не заботились, а в Алфее меня накормили, согрели и даже дали сменную одежду». Он указал на свой новенький серый комбинезон. «Я хочу отплатить за доброту», — с воодушевлением добавил он. Скай убрал меч и фыркнул. Они продолжили путь. Тем временем Айси, наблюдавшая за ними через одного из монстров, рассмеялась. «Сестры, к нам идут гости. Думаю, стоит оказать им теплый прием, пока наша армия готовится к последней атаке», произнесла она и окинула взглядом полчище разнообразных чудищ, что заполнили все пространство. «Да, их еще недостаточно. Надо больше, сильнее и опаснее. Пусть Алфея утонет в криках и страданиях!» С жестокостью отозвалась Сторми. «Ну а пока развлечемся немного с теми букашками, что осмелились прийти к нам сами!» Поддержала сестру Дарси. Трикс злобно рассмеялись. Блум с ребятами в этот момент вышли прямо к облачной башне, и на сердце у нее немного отлегло. «Фу, гадость!» Стелла заткнула нос рукой. Блум прекрасно ее понимала, ведь Кнуп вывел их к свалке, от вони которой слезились глаза. «Ну, мы на месте», стараясь не дышать, сказал Скай. Кнут с энтузиазмом кивнул и любовно оглядел свалку. Он-то чувствовал себя тут как дома. «Как нам попасть отсюда в сам замок?» — спросила Блум. «Это просто. Нам надо только...» Земля у них под ногами заходила ходуном, и из грязи выползли мерзкие на вид зеленые тараканы размером с крупных собак. Ребята встали спинами друг к другу, и специалисты достали мечи. «Стойте!» — крикнула Блум. «Если ввяжемся в бой, то нас заметят!» Скай и Брэндон убрали оружие. Тараканы все наступали. «И что теперь?» — спросил Скай у растерянной Блум. Никакого плана у нее не было, но вдруг что-то прикатилось к ее ногам и взорвалось. Выпустив воздух, дурно пахнущий газ. Ребята закашлялись, а тараканы зашипели и поспешили спрятаться куда подальше. «Что это было?» — с удивлением спросил Брэндон. «Ничто, а кто?» — произнес знакомый надменный голос. Из-за одной из гор с мусором показался грязный в рваной одежде Ревен. «100 лет тебя не видел. Ты все время был здесь?» — удивленно спросил Скай. «Нет, конечно. Дарси использовала меня. А когда я оказался им больше не нужен, то Трикс упрятали меня за решетку. Да еще и издевались этими дурацкими галлюцинациями. Я сбежал из камеры и оказался тут, а потом понял, что не смогу пройти через их барьер незамеченным. Поэтому решил прятаться здесь», — ответил Ривен, а потом вдруг смутился. «Я очень виноват перед вами. Мне стоило больше доверять вам. Не надеюсь на то, что вы простите меня, но готов оказать посильную помощь. Вы тут зачем вообще?» Скай с Брэндоном переглянулись, а потом рассказали обо всех последних новостях, от потери сил Блум до падения Красного Фонтана. Ривен из-за этого сильно расстроился. После обсуждения важных вопросов они вместе с Кнутом вошли в очередной туннель и вышли прямо в темный коридор с факелами на стенах. Сердце Блум забилось чаще. Трикс уже находится почти на расстоянии ее вытянутой руки. Блум искренне надеялась на то, что все обойдется, и ее затея не обернется сокрушительным провалом.